прошлое окунись. Снова ловил поцелуй, опьянен тобой. Аромат губ твоих навсегда со мной. Ты так прекрасна, просто загляденье. Ничего не ясно, и берут сомненья. Разве я посмею рядом быть с тобою? Снова я робею, но чувства я не скрою. Ты на другой стороне полушария, чужая страна и язык в нем не шарю я. Самолет от родных степей, но любовь в моем сердце живет. Что мне делать с ней? Ты так прекрасна, просто загляденье. Мне ничего не ясно, и берут сомненья. Разве я посмею рядом быть с тобой? Снова я робею, но чувства я не скрою. Мне ничего не ясно.